431. Заметить можно, что явления тонкого и огненного миров бывают неожиданными. Что же значит, что мы ожиданием часто как бы мешаем проявлению? Тем только доказывается разница физических и огненных энергий. Физические энергии часто ложатся в основание так называемых ожиданий. Они начинают впадать в насильственные представления и тем вместо помощи заграждают приближение тонкое. Невольно люди своей ожидательную волею начинают даже приписывать облик и место видения, и могут получиться неполезные встречные токи. 432. Также могут спросить, почему видения совпадают с особенными моментами жизни? Происходит ли это от руководства, знающего, когда наступает решительный час, или этому способствует наше возвышенное духовное настроение, которое позволяет видеть то, что без этого осталось бы незримо? И то, и другое. Но кроме нашего состояния приближаются космические токи, которые преображают земные слои. Несомненно, действуют на нас не только астральные химизмы, но некоторая высшая энергия, происхождение которой беспредельно. Нети, нети, не называемое руководит, и часто мы бываем касаемы превышней мощью. 433. Как исследовать истинность учения? Множество хороших слов могут прикрывать нечто скудное, но мы знаем, что истина не боится никаких исследований. Наоборот, при наблюдениях истина приближается и сияет. Так каждому исследователю учения можно советовать: приближайся всеми силами, наблюдай всеми мерами, исследуй всеми способами, познавай всем дерзновением, являй неутомимость и воспламенись каждым нахождением истины. Учение не может быть ошибочным. Оно не может уклоняться от путей добра и пользы. Нельзя верить лишь уверениям. Вера есть осознание истины, испытанное огнем сердца. Учение беспредельно, иначе само понятие беспредельности не существует. Нужно устремиться к истине. Она не отрицает, но указывает. Не могут быть в учении извращений понятий. Считайте, что путь учения есть утверждение несомненного. Не следует подходить к истине по тропе блуждания. Нужно идти, пробуя каждое слово, каждое утверждение, каждый завет. Если учение истина, то каждый шаг к нему будет просветлением и расширением. Умаление, отрицание, унижение — плохие путеводители. Не раз услышите горделивые замечания, что лишь одно известное сказавшему учение правильно. Но напомните гордецу о величии беспредельности, о миллионах лет земного бытия, о миллиардах миров. Пусть подумает, как велика истина и как правильно достойное познавание. Можно бы согласиться с путем скептицизма, если бы из него хоть что-нибудь выходило. Обычно он выедает творящее начало. Нужен неутомимый дух, чтобы двигаться в постоянном расширении. Только такое расширение и вмещение дадут настоящее смирение ко всему ненужному, которое познается относительностью. Так скажите сомневающемуся об учении: испытывай, пылай сердцем и расширяйся духом. 434. Осознание ожерелья учения света дает драгоценную нить кверху. Миллиарды миров пусть смутьянов уберегут от гибели отрицаний.